спасибо. Есть ли письма от Батыра уста? Была телеграмма, наверное, скоро придет и письмо. Придет, придет. Пусть будет жив-здоров. Михрениса принесла поднос с угощениями и чайник чаю и ушла. «Не беспокойтесь, уста. Не надо разламывать лепешку. Я тороплюсь. Не буду и вас отвлекать от работы». «Работа не убежит. Пока приедет Салиджан из артели, успею доделать и остальное. Берите лепешку, угощайтесь». «Салиджан не приедет, уста. Вы разве этого не знаете?» «Ничего не знаю». «Салиджана мы проводили на фронт». «Когда?» «Позавчера». «Вот не знал. Вчера я был в конторе. Никто ничего не сказал. Пусть будет жив-здоров, бравый парень. Этот и на фронте не подведет». «Второй уже день вместо него готовые изделия собираю я сам». Исмаилджан опорожнил пиалу, но Махкам Ака, несмотря на его возражение, налил еще. «Посидите немножко, Исмаилджан. Что слышно на свете? Есть ли добрые вести?» Исмаилджан взял одно из готовых колец и с минуту рассматривал его. «Трудно понять, уста, что происходит», — сказал он наконец и тяжело вздохнул. «Вчера наши оставили еще два города». «Еще два? Если так будет продолжаться, Исмаилджан, немец захватит половину страны, а?» «Уже и сейчас враг захватил большую территорию. Но особенно страшно то, что он уничтожает мирное население, не щадит даже стариков и детей. Как подумаю, в жар бросает, изверги. Однако весь народ ему не истребить, надорвется. А вы как думаете, уста?» «Правда ваша. Уничтожить весь народ? Да как это возможно?» «Вчера я слышал одну новость». «Ну-ну, расскажите, Исмаилджан». «Скажу прямо, воспрянул я духом». Махкам Ака затаил дыхание, чтобы не пропустить что-нибудь важное из рассказа Исмаилджана. «В прифронтовом районе сбросили бомбу на роддом. И дети, и матери погибли. Из всех малышей уцелели только трое. Под непрерывным огнем вражеских орудий два бойца сберегли новорожденных землянки. Как-то о разгроме родильного дома и об уцелевших трех малютках удалось сообщить в Москву, а из Москвы прислали специальный самолет за этими тремя новорожденными». «За малютками?» «Самолет приземлился, забрал детей, поднялся благополучно в воздух. А тот враг открыл огонь по самолету». «Ну и подлецы, ну и палачи!» «А самолет все-таки прилетел в Москву. Весь в дырах, как решето. Но все трое детей, говорят, остались целы и невредимы». «Вот это геройство! Спасти малышей! Вы правы, Исмаилджан! Раз Москва посылает специальный самолет, чтобы спасти трех младенцев, значит, нельзя одолеть нас! Молодцы, фронтовики! А передавали по радио об этом? Я думаю, и в газетах напишут, правда, Исмаилджан?» «Непременно напишут. Вчера я рассказывал об этом дома. Мать моя как завоет, не рад был, что сказал». «Кому ж такое не причинит боли, Исмаилджан?» «Моя мать наказала, узнай, — говорит, — как здоровье этих сирот. Может быть, нам взять их под свое крыло? Я смеюсь. Не хватит ли тебе своих? Шесть внуков у тебя уже бегают, а седьмому еще не исполнилось и 40 дней, а она свое? В такое лихолетие чужих детей нет, все обездоленные дети свои. Ну и старушка у меня». «Они не чужие, нет. Ни в коем случае не говорите так, братец. И если бы они были чужие, разве мы с вами работали день и ночь? Подумайте, Исмаилджан, разве отправили бы на фронт наших джигитов? И если бы они были чужими, разве весь народ встал бы на борьбу? О, да что там говорить! Ваша старая мать умная она женщина. И что же вы сделали?» «Пока ничего, но все время вертится в голове эта мысль». Махкам Ака прислонился к наковальне, в задумчивости поглаживая короткую жесткую бороду. «А ведь я действительно выжил из ума. Как же эта мысль мне-то не пришла в голову? Старушка, окруженная столькими детьми, обо всем подумала, а мне и на ум не пришло, ведь нам-то как раз и следовало бы». «Растревожили вы меня, братец. — взволнованно сказал Махкам Ака. «Что, уста, что с вами?» — забеспокоился Исмаил Джан. «Нет, ничего. Думал я над этим, переживал. И вот такое не приходило в голову. Хорошо, что подсказали». Исмаил Джан даже смутился. Ему показалось, что Махкам Ака понял его рассказ о детях из роддома, о своей старушке-матери, как намек. «Я не к тому», — говорил уста. «Она ведь тоже от жалости только сказала. Разве справится?» «Нет-нет, так и надо поступить. Сделайте одолжение, братец. Подскажите, как действовать, куда идти?» «Не знаю, уста. Честное слово, не знаю», — сказал, улыбаясь, Исмаил Джан. «Пришел сюда за работой, а вижу, создал вам лишнюю заботу. И потом, вам же необходимо поговорить с женой, неизвестно еще, что скажет она. Не спешите». «Нет, Исмаил Джан, это дело нельзя делать не спеша. Это самое нужное сейчас дело. И жена не станет возражать. А будет возражать, сам выненчу. Помогите мне, скажите, куда идти». «Толком я не знаю. Говорят, будто создана особая комиссия по приему эвакуированных детей-сирот. Говорят, сам Аксакал возглавляет эту работу». «Кто? Юлдаш Ака?» «Именно он». «Вот видите, Исмаил Джан, у Аксакала государственных дел по горло, а занимается детьми сам, никому не доверяет. А я, Махкам, и народных дел-то не выполняю, и детьми не обременен, сижу сложа руки. Жена тоже здорова, полна сил, способна вон гору свернуть, а только и знает собирать яблоки да подметать двор. Уста! На голове у меня челма, подпоясан платком, считаю себя за человека. Надо же, и о чем я думал? Такой большой человек, как Ахунбаев, встречает детей с распростертыми объятиями, а я...» Проводив Исмаил Джана до калитки, Махкам Ака больше не вернулся в кузницу. Поднялся на Иван и позвал жену. Говорил Махкам Ака так, будто сам видел все. Бомбежку роддома, землянку, окутанную огнем и дымом сражения, самолет, увозящий трех младенцев. Ничего он не забыл из рассказа Исмаил Джана. Ни просьбу его старухи-матери привести трех малюток к ним семью, ни почин Юлдаша Ака, возглавившего работу по устройству спасенных детей. И о своих думах не умолчал, Махкам Ака, выложил все без утайки. Михрениса слушала, не спуская с мужа глаз, потом опустила голову и уткнулась лицом в край курпачи. Глава 7. Когда Салтанат поступила на работу, кто-то посмеивался. Потеха. Салтанат училась-училась, а выучилась только на почтальона. Особенно допекала Салтанат ее бывшая одноклассница Азада. Шлепнув как-то по наполненной до отказа сумке девушки, она прошла мимо, сморщив нос и прошипев: «Профессорша». Вечером Салтанат, волнуясь и чуть не плача, рассказала об этом Батыру. Батыр выслушал ее и весело расхохотался. «А, и ты смеешься надо мной!» Салтанат обиженно отвернулась. «Чудачка ты! Надо было объяснить. Поступила, мол, на почту, для того, чтобы свои послания Батыру Ака не передавать через соседских мальчишек». Батыр говорил, не сдерживая смеха. «Теперь писать не буду, и передавать будет нечего. Разве тебе нужны мои письма?» сказала Салтанат, искоса поглядывая на Батыра. «Когда ты сама рядом, писем мне твоих не надо». «Значит, не стал бы и читать, порвал бы». Голос Салтанат задрожал. Батыр понял, что его шутки могут кончиться плохо. «Салтанат, нельзя же все принимать так близко к сердцу», заговорил он серьезным тоном. «Быть работником связи не позорно. Редкая семья теперь не ждет вестей с фронта. Что может быть благороднее, чем доставлять письма людям, у которых каждый стук в калитку будет надежду, а вдруг принесли им весточку от близких? Кроме того, идет война, и не время разбирать, большая или маленькая работа, хорошая или плохая, ведь если так рассуждать, и я могу сказать, я студент, мне нет дела до войны, не пойду в солдаты». Тихонько отведя в сторону прядь волос Салтанат, Батыр оторвал ее от самодельных бус из гвоздики один цветочек и положил в рот. Салтанат вздрогнула, отстранилась, удивленно глядя на Батыра. Он, как ребенок, лакомка чмокая, сосал гвоздику. «Так моих бус надолго не хватит. Посмотри, осталось совсем мало». Салтанат кокетливо усмехнулась, теребя бусы, и ее обида быстро прошла. «От этого запаха я просто пьянею. Но идем». Сколько дней минуло после этой встречи с Батыром? Но Салтанат помнила все до мельчайших подробностей. Тогда они шли именно по этой улице, под сенью вот этих же талов. Рука девушки непроизвольно потянулась к шее, словно она хотела дотронуться до тех самых бус из гвоздики. Теперь Салтанат не надевала их, сняла в ту ночь, когда вернулась с проводов Батыра, и больше не надевала. Ради кого их носить? Батыр так любил ее самодельные бусы, что даже в письме вот не забыл вспомнить об этом незатейливом украшении. Салтанат вне себя от радости все перечитывала и перечитывала письмо, воображая, что Батыр стоит рядом и с ним можно разговаривать сколько хочешь. Какое теплое письмо он написал ей. Салтанат замедлила шаги, остановилась под талом, достала письмо и еще раз прочла его, хотя почти наизусть знала каждую строчку. Затем, аккуратно сложив, спрятала. Достав из сумки другое письмо, она долго всматривалась в конверт, надписанный знакомой рукой Батыра. Оно было адресовано семье Махкамака. Вот они обрадуются. Правильно сказал тогда Батыр Ака. Приятно доставлять людям добрые весточки. Сама-то я как обрадовалась. И это письмо Салтанат положила в сумку и торопливо зашагала по улице. Неподалеку от дома Махкамака она остановилась. Как поступить дальше? Войти прямо во двор или постучаться в калитку и вручить письмо, не входя? Знает ли Михрени Сахала об их отношениях с Батыром? Если что-то знает, то совсем неудобно. Ну и что же, прямо и войду, ведь я почтальон. Если не сегодня, то в следующий раз придется войти, ведь от Батыра Ака еще много будет писем. Раздумывая об этом, Салтанат вдруг увидела Михренису. Та, появившись из-за угла, шла ей навстречу. «Ассаламу алейкум, хала!» – выпалила Салтанат, приближаясь к Михренисе и чувствуя, как загорелись ее щеки. «Здравствуйте! Как поживает ваша мама?» – спросила Михрениса, не замечая смущения девушки. «Жива, здорова!» – еле слышно ответила Салтанат. «Хорошо, что я вас встретила. Я шла, я к вам собиралась...» Салтанат волновалась, путаясь в словах. «Вам...» Ей хотелось сказать «от Батыра Ака», но она не выговорила имени и промямлила «письмо». Вынула из сумки сложенное треугольником письмо и подала Михренисе. «От Батырджана?» «Наверное». У Михренисы засияли глаза, вмиг она как-то вся преобразилась. Салтанат почувствовала это и еще больше смутилась. «До свидания, хала, я пойду». «Ну почему же? Идемте, идемте к нам!» У Михренисы даже голос стал веселее и громче. «Спасибо, разнести все это надо». Салтанат кивнула на сумку, битком набитую газетами и письмами, и попятилась на шаг, не решаясь сразу отойти от Михренисы. Но то и было сейчас не до переживаний, Салтанат. Она ничего не замечала, сжимая в руке письмо. Салтанат вежливо попрощалась и как-то боком неуверенно пошла по улице. Когда она скрылась за углом, Михрениса наконец взглянула на адрес. Но волнение застилало ей глаза, буквы прыгали, и она ни строчки не могла прочитать. «Любит же он поболтать», – подумала Михрениса о муже. Махкамака проходил мимо Чайханы и, по-видимому, задержался у Арифа Ата. Она хотела дождаться мужа, чтобы прочитать письмо вместе с ним, но нетерпение жгло ее. Михрениса подождала еще минуту и начала читать. «Моя любимая Салтанат, ты заждалась письма, знаю. Маленькое письмецо, которое я отправил еще с дороги, и телеграмму ты, наверное, получила. Не обижайся, что задержался с этим письмом. О, если бы была бы возможность, писал бы каждый день, передавая бы в строчках сокровенные чувства, наполняющие мое сердце. Ты не верила, смеялась, когда я говорил, что ты отняла половину моего сердца. Оказывается, я ошибся. Ты отняла у меня все сердце целиком. Мысли мои заняты только тобой. Каждую ночь я вижу тебя во сне. Как прекрасны сновидения. Только теперь я начинаю понимать это. Не знаю, что было бы со мной, и если бы не сны, сердце бы разорвалось. «Что, миленькая, слиток золота, что ли, нашли?» Михриниса была так увлечена письмом, что не услышала, как подошла Икбалсатанг. Она бросила быстрый невидящий взгляд на приятельницу, и та с изумлением увидела сияющие, как у молодой девушки, восторженные глаза Михринисы, ее улыбающееся лицо. «Да что это с вами, миленькая? Стоите вы, словно красавица, поджидающая возлюбленного!» «Вы угадали, апа», – задумчиво ответила Михриниса. «Вспомнила свое девичество». Она хотела было скомкать и спрятать письмо, но аккуратно расправила листки бумаги. «Ай, усохнуть моей памяти! Похоже, что письмо-то от паренька. Ну-ну, что он там пишет?» Икбалсатанг нетерпеливо заглядывала в листок. «Послушайте, апа, вот она молодость», – с ласковой усмешкой сказала Михриниса. «Эта рассеянная девушка, почтальонша, отдала мне письмо, адресованное ей самой». Икбалсатанг, любившая острые сюжеты, так и вспыхнула от любопытства. «Что же он там пишет?» Она протянула руку, хотела взять письмо, но Михриниса не отдала его. Ей вдруг показалось, что у нее хотят отобрать все ее сокровенные думы, всю ее радость. Улыбка сошла с лица Михринисы. Она помрачнела. «Погодите, апа!» – она отвела руку с письмом. «Как же ведь? Это ведь чужое письмо. Нехорошо!» «Какой же он вам чужой? Слава богу, душенька, он сын ваш! Даст Аллах, и девушка станет вашей невесткой, а тайны молодых вам знать не мешает!» «Не знаю!» – Михриниса в смятении прижала письмо к груди. «Добра им желаю!» «Приедет батыр живым-здоровым, будет свадьба. Сама же помогу, миленькая!» При этих словах Михриниса сразу оттаяла. В самом деле, кто знает, может быть, вот-вот и в ее дом войдет невестка. «Ну-ка, давайте!» Икбалсатанг вырвала у Михринисы листок, не слушая возражений. «Ой, да я еще и сама не дочитала, апа! Вместе прочитаем!» Икбалсатанг шарила рукой по карманам. «Ой, усохнуть моей памяти, очки-то забыла. Читайте сами, ну?» Михриниса взяла письмо. «Может, и вправду, пусть лучше знает Икбалсатанг сердечную тайну молодых», – подумала она, и, пропустив ту часть письма, которую уже прочла, стала читать дальше. «Салтанат Хон, те незабываемые минуты, когда мы ходили в кино, на праздник тюльпанов, и то утро», Михриниса запнулась, а все-таки, пожалуй, дальше читать не следует. Она принялась растягивать слова на каждом слоге. Икбалсатанг, сетуя на отсутствие очков, всматривалась в письмо, но разобрать ничего не могла. «Утро? Так, утро читайте же дальше. Пропустите одно слово, раз не ясно. Что же вы так волнуетесь? Не иначе там какая-то тайна, а вы не хотите сказать. Ну, читайте же, порадуйте старуху. Ну, значит, утро, а что потом?» «То утро, когда мы вместе встретили зарю, все проходит перед глазами. Салтанат Хон, милая моя, мой Балиш». «Мой Балиш, говорите? Как она покорила его сердце, бедный батыр!» – воскликнула жалобно Икбалсатанг. «Погодите же, мешаете читать, апа!» – с легким раздражением сказала Михриниса. «Любопытно, больно, миленькая. Ну-ну, читайте дальше». «Я, наверное, допустила одну бестактность. В ночь, когда ты провожала меня, помнится, твоя голова упала мне на грудь». Михриниса стала читать все тише и тише, ощущая какую-то тревогу. Икбалсатанг вся превратилась в слух и уже не прерывала ее. «Немного погодя, ты подняла голову и так хорошо улыбнулась, что я до сих пор помню твое лицо в этот миг. Улыбаясь, ты снова положила голову мне на грудь, крепко обняла. Я и не знал, что ты такая сильная. Правда, Я успокоился и попрощался с тобой. Эх, война! Стать бы мне сказочным богатырем, полетел бы я сквозь ночную тьму, нашел бы и задушил проклятого Гитлера, стер фашизм с лица земли, а затем помчался бы прямо к тебе, обнял бы тебя, как в ту ночь. Не смейся, в эту минуту во мне кипит такой гнев, такая сила. Дорогая моя, родная, пиши, обо всем пиши, если я правильно угадал, обрадуй и меня. Ни Михрениса, ни Икбал-Сатанг не заметили, что по противоположной стороне улицы к ним бежала Салтанат. Увидев, как Михрениса и Икбал-Сатанг уткнулись в письмо, она остановилась точно вкопанная. Икбал-Сатанг что-то объясняла Михренисе, размахивая рукой. Салтанат закрыла лицо ладонями и горько заплакала. Потом обхватила руками телеграфный столб, постояла, прижавшись к нему минуту, и, не разбирая дороги, побежала назад. Михрениса словно почуяла сердцем что-то и не в силах подавить волнение схватила Икбал-Сатанг за руку. «Апа!» — воскликнула она и не смогла выговорить больше ни слова. Икбал-Сатанг, делая вид, что ничего не замечает, удивилась. «Что такое, милая? Что с вами? Почему вы так побледнели? Нечего опасаться!» Соскучился, вот и пишет, что взбредет ему в голову. Ну, допустим, даже, что она беременна. Пока это один Аллах знает. Что еще он пишет? На углу улицы появился Махкам-ака. «Пусть будет жив-здоров. Передайте от меня привет!» Поспешно пробормотала Икбал-Сатанг и отошла от Михренисы, потеряв надежду услышать конец письма. Поравнявшись с Махкамом Ака, она поклонилась ему и с независимым видом двинулась дальше. «Хорошо, что поговорил с Арифом Ата, многое узнал», — сказал Махкам Ака, приближаясь к жене. Михрениса стояла молча, растерянная и подавленная. «Что, поссорились, что ли?» — удивленно спросил Махкам Ака и обернулся вслед Икбал-Сатанг. «Нет-нет, просто разговаривали». «А что у тебя в руке?» «Не письмо ли?» «Письмо. От кого?» «От Батыра». Михрениса не поднимала глаз. «Ах, вот оно что! То-то я вижу, изменилась ты в лице. Ну что там, жив-здоров ли он?» Махкам-ака протянул руку за письмом. «Это не вам, другому», — уклонилась Михрениса. «Кто это другой? А ну-ка, дай-ка сюда». «Оставьте. Зачем вам вмешиваться в женские дела?» — сказала Михрениса, пряча письмо в карман. «Женские дела? Какое они отношение имеют к письму?» Махкам-ака начал сердиться. «Все-таки до чего же вы любите поговорить? Еще смеетесь над женщинами? Сами, как с кем встретитесь, пропадете на 2 часа, а я вас здесь жду, жду!» Михрениса попыталась перевести разговор на другую тему, но Махкам-ака, грозно нахмурив брови, подошел к ней вплотную. «Не хитри, жена. Что случилось? Покажи письмо». «Письмо это другому. Девушка почтальон перепутала. Как только обнаружит ошибку, принесет то, что написано нам. А у Батыра все благополучно. Доехал, проходит подготовку». Махкам-ака посмотрел на жену и вроде поверил ей. Правда, удрученный вид Михренисы настораживал, вызывал какие-то сомнения. Но Махкам-ака решил больше ни о чем ее не расспрашивать. «Если что-нибудь серьезное, все равно долго скрывать не сумеет. А может быть, и в самом деле что-то женское», — думал он. Супруги молча шагали к вокзалу вдоль трамвайных путей. Глава 8. Прямая улица упиралась в площадь, над которой высилось здание вокзала. В Ташкенте не было второго такого людного места, как в зеркале там отражалась жизнь всего города. Вокзал с первого дня войны изменился. Казалось, он тоже надел шинель, туго подпоясался ремнем и, гулко ступая тяжелыми сапогами, заступил на пост. Вокзал стал теперь в основном местом проводов. Сурово и мужественно смотрит он всеми своими окнами на эшелоны, уходящие далеко на запад, на фронт. «Побеждайте, пусть враг не осилит вас», — напутствуют солдат надписи на красных полотнищах, и прощальные гудки паровозов зычно и протяжно ревут в ответ: «Победим, победим!» Сегодня, однако, необычный день. День встречи. Ждут эшелон с детьми из прифронтовой полосы. Когда Махкам Ака и Михриниса сошли с трамвая, вокзальная площадь была уже забита народом. Сюда собрались и белобородые старики, и старухи в белых кисейных платках, и женщины, пришедшие прямо с работы. Молодежи в городе заметно поубавилось, особенно парней. Но все девушки в этот день, казалось, собрались на площади. Многие из них, повязав красные повязки, хлопотливо бегают, успокаивают взволнованных женщин. «Сиротки бедные, сиротинушки, что же они не едут?» – плачет какая-то старушка. Девушка с повязкой задерживается возле нее. «Не нужно плакать, бабушка», – говорит она старушке. «Встретим детей ласково и спокойно. Возьмите себя в руки, бабусенька». Толпа стоит притихшая, напряженная. Люди говорят с друг другом шепотом, словно боятся нарушить чей-то покой. Только издалека доносятся звуки солдатской гармошки и мелодия песни «Священная война» наплывает торжественно и сурово, как набат. «Приехали!» – вдруг обрадованно воскликнул кто-то. Люди увидели машину, которая, обогнув толпу, остановилась у главного входа в вокзал. Из машины вышли высокий мужчина в черном пальто, в чудской тюбетейке и худощавый молодой человек. «Ахунбаев! Это Ахунбаев!» – узнали в толпе ота. «Значит, поезд скоро придет», – подумала вслух какая-то женщина. Не отрывая взгляда от Ахунбаева, заговорившего о чем-то с водителями санитарных машин, Михриниса взволнованно обратилась к мужу. «А что, если прямо к нему?» «Нет-нет, человек он государственный, занятой». Махкам Ака все же задумался, может и правда подойти к Ахунбаеву, но как пробиться через толпу и сказать «мне бы одного мальчика или девочку»? Он повернулся к жене, тронул ее за локоть. «Хорошо бы с ним, конечно, поговорить, да как-то неловко мне. Может, ты сама, Михри, а?» «Вай-вай, что я скажу, как осмелюсь, нет-нет», запротестовала та. «Одно дело, когда мужчина говорит, совсем другое, когда об этом же скажет женщина. Ведь тебе ухаживать за ребенком». «А я буду рядом с вами, сам увидит, что вы не один», упрямо твердила Михриниса. Махкамака умолк. В это время на площади появилась колонна школьников с барабанщиком впереди и направилась прямо на перрон. Люди расступились перед колонной. Кузнец смотрел на детей, но мысли его были заняты другим. Сколько он размышлял, сколько они переговорили с женой. А тут на тебе, растерялся, почувствовал, не только действовать, но и говорить трудно. В нос ударил едкий дым махорки. Махкам Ака обернулся к курившему. «Вы тоже ждете этот поезд?» – первым спросил тот. Михриниса бросила на говорившего быстрый взгляд. Этот русский говорил по-узбекски почти как узбек. Из-под кепки выбились седые волосы, усы, видимо, потемнели от курения. «Рабочий», – заключила Михриниса, рассматривая потертую спецовку соседа. «Да-да, жду поезда с детьми», – ответил Махкам Ака. «Кажется, здесь все ждут его». «Вы встречаете кого-нибудь из близких?» – поинтересовался незнакомец. Махкам Ака засмеялся. «Мы-то?» – и посмотрел на жену, как бы спрашивая взглядом, можно ли сказать этому человеку правду. «Пришли вот в надежде взять. Приютим, приласкаем, как родного». Поймав одобрительный взгляд жены, сбивчиво объяснял Махкам Ака. «А, усыновить хотите?» «Позволили бы, приютим как родного», – смущаясь, повторил Махкам Ака. «Вот и я тоже. Вчера увидел детей из прифронтовой полосы, и сердце защемило. Рассказал своей старухе, она в слезы. Узнай-ка, говорит, отдадут, нет ли, если попросим одного на воспитание». «Подумаем, — говорю, — а ей уж не втерпешь. Думать нечего, бери, приедет внучка, будут расти вместе». Вот оно как. Выходит, мы не одни. Махкамака почувствовал симпатию к этому рыжеусому человеку. А тот не спеша продолжал. Есть у узбеков поговорка. Кто приходит на поминки, плачет о собственном горе. Так и я. Зять мой офицер служил на границе. И семья там, внучка, дочь. С начала войны от них ни письма, ни весточки. Привезут раненых, скорее бегу на вокзал. Теперь вот эвакуированные дети. Я опять здесь. Вдруг, думаю, из вагона выйдет дочь, выведет за руку внучка. Не знаю, куда писать, где справляться. Старуха выплакала все глаза, а со вчерашнего дня затвердила одно – возьмем сироту. Мужчина тяжело вздохнул и принялся расспрашивать Махкамака, где он работает, есть ли у него дети, а под конец, назвавшись Иваном Тимофеевичем, добавил – «Меня узбеки дружеские по работе зовут Вахапака». Через несколько минут Махкамака и Михриниса знали уже многое об Иване Тимофеевиче. Родился он в российской деревне, молодым парнем был призван в армию. Потом гражданская война, ранение. В госпитале полюбил санитарку. Женился. Переехал в Ташкент. С тех пор работает на вагоноремонтном заводе. Многих, и узбеков, и русских, обучил своему делу, да и сам кое-чему научился. Внезапно открылись двухстворчатые ворота, и толпа ринулась на перрон. Иван Тимофеевич заторопил супругов. «Поезд подходит. Пошли!» Махкамака с Михренисой старались не потерять в толпе нового знакомого. Вдали показался паровоз. Он, пыхтя, медленно подтащил состав и остановился. Людская волна хлынула к вагонам, и тут же все разом тяжело вздохнули. Вагоны! Подумать только! В таком длинном-предлинном составе ни одного уцелевшего. Все растерзанные, измятые, обгоревшие, дыры забиты досками, картоном, завешаны одеялами, шинелями, в окнах съежившиеся, испуганные чумазые дети в лохмотьях, у многих перевязаны руки, ноги, головы, иные с трудом держатся на ногах. После мгновенного оцепенения перрон огласился плачем. Но люди быстро справились с собой. Они вдруг приветливо замахали руками, даже пытались улыбаться, что-то без конца говорили, говорили ласковое и невнятное, чтобы скрыть волнение. Иван Тимофеевич, высоко подняв свою кепку, подходил то к одному, то к другому вагону, вглядывался в окна. Махкамака утешал плакавшую жену. «Ну что ты? У тебя своего горя хоть отбавляй, а ты слезы льешь. Посмотри на них, улыбнись!» А сам украдкой вытирал глаза. Санитары начали выносить из вагонов на носилках раненых и больных. Какая-то женщина бросилась навстречу медсестре с черноволосой девочкой лет 4 на руках и стала исступленно целовать ребенка. Пыталась отобрать у медсестры, но та неумолимо шагала к санитарной машине. Девочка безразлично молчала. Наконец детей вывели, построили парами. Ташкентские школьники окружили колонну, и уже через минуту то здесь, то там слышался оживленный детский говор. Ахунбаев тоже подошел. Мальчику в длинной свисавшей до земли телогрейке он, шутя, сдвинул на затылок шапку, другому слегка прищемил пальцами нос, третьего дружески похлопал по плечу. Дети смотрели выжидающе, но с любопытством. Ахунбаев взял на руки белокурую девочку, погладил ее по щечке. «Как доехали, доченька? Тебя как зовут?» «Света». «А какое у тебя красивое имя! Ну, сейчас мы поедем, отдохнешь, а потом поговорим, ладно?» Теперь уже не только Света. Все хотели участвовать в разговоре с этим приветливым человеком. Трудно было сразу унять начавшийся гомон. Женщина-лейтенант успокаивала детей. Наконец стало тихо, и женщина обратилась к людям, толпившимся на перроне. «Жители Ташкента, я не стану рассказывать вам о муках, какие перенесли эти дети. 17 мучительных дней мы были в пути. В прифронтовой полосе эшелон бомбили. Красный крест на вагонах не остановил фашистов. Вашу доброту и любовь дети никогда не забудут. Всем вам большое спасибо!» Женщина обернулась к Ахунбаеву, хотела что-то ему сказать, но не смогла. Плечи ее затряслись от судорожных рыданий. Ребятишек повели к арбам и машинам, люди стали расходиться. Махкамака и Михрениса молча стояли в стороне. Вдруг кто-то подошел и крепко взял Махкамака за руку. «А ты что, дорогой, не уходишь?» Кузнец обернулся и увидел Ахунбаева. Он оторопел, растерялся. «Ассалому алейкум!» — только и смог сказать он. Ахунбаев кивнул и протянул руку Михренисе. «Народ наш щедр. В трудный момент поделится последней изюминкой. Не оставим этих детей сиротами, верно?» И Ахунбаев, опустив руку Михренисы, повернулся к Махкаму Ака. «Правильно, Аксакал!» Махкам Ака наконец-то обрел дар речи. Михрениса покраснела от смущения. Ей хотелось сказать Ахунбаеву, что и она так думает, но от волнения женщина не смогла вымолвить ни слова. Ахунбаев, понимающе посмотрел, улыбнулся, дружелюбно попрощался. «Что делать будем? Куда пойдем?» – спросила Михрениса после его ухода. «А? Почему вы молчали?» – робко взглянула Михрениса на мужа. «Самим Аксакалом увидеться и не сказать ни слова». «Ну, растерялся. Разве тут сообразишь сразу?» Людей на перроне становилось все меньше. Вдруг показался Иван Тимофеевич. Махкам Ака быстро пошел ему наперерез. Михрениса еле поспевала следом. «Ах, вы еще здесь!» Иван Тимофеевич обрадовался, увидев кузнеца. «Ну как, узнали что-нибудь?» «Нет», — уныло ответил Иван Тимофеевич. «А куда отвезли детей?» «А разве вы не слышали?» — удивился Иван Тимофеевич. «Нет». «По радио объявили. Вы, видать, прослушали. Детей развезли по детдомам. Кто хочет усыновить, пусть обращается прямо туда». Трамвай остановился на Бешагаче, дальше он не шел. Михрениса и Махкам Ака теперь должны были пересесть в другой трамвай, но его долго не было. Махкам Ака поежился от порывистого ветра. Михрениса по-прежнему пребывала в каком-то оцепенении и, завернувшись в шаль, казалось, не чувствовала холода. Когда они вернулись домой, Михрениса, не проронив ни слова, взяла с Хаттахты письмо и молча передала мужу. Взглянув на конверт, Махкам Ака обрадовался, мучившие его тревожные видения мгновенно исчезли. «Когда пришло?» – спросил он, торопливо вынимая письмо из конверта. «Прихожу домой, смотрю, лежит под калиткой, видимо, девушка бросила в щель». Махкам Ака начал читать письмо Батыра. Чем дальше он читал, тем сильнее волновался, тем чаще билось его сердце. «Уважаемый дядя», – писал Батыр в конце письма, – «вы не дали мне почувствовать горечи сиротства, стали мне отцом, тетя согрела мою душу, назвала сыном. Там, дома, я не очень понимал, как это важно для меня, а вот здесь, вдали от вас, стал это чувствовать. Будьте же живы-здоровы, обнимаю вас, до свидания, дорогие». «Прочла?» – спросил Махкам Ака, взглянув на жену просиявшими глазами. «Да», – грустно ответила Михрениса. «Да будет ниспослано ему счастье в жизни». «Прочитай вот это», – сказала жена и достала из-под курпачи второе письмо. Махкам Ака с удивлением взял письмо, начал читать. «Ого! Ого! Михри, смотри-ка, как интересно получилось!» «Читайте, читайте». «Вот тебе и раз. Вот, оказывается, в кого он влюблен. Где только парень нашел такие слова?» — качал головой Махкам Ака. «Что же нам делать теперь?» — спросила, опять сильно нервничая, Михрениса. «С письмом? Может, придет сама?» — нерешительно сказал Махкам Ака. «Если прочитала, то постесняется, не придет. Если не прочитала, может прийти. Сложи письмо хорошенько, пусть бедняжка будет спокойна. Скажи, что увидела адрес и не стала читать. Ни в коем случае виду не подавай. И сама держи язык за зубами, не разболтай, чтобы о девушке не пошла дурная слава». «Из ума, что ли, я выжила? чтобы рассказывать такое кому-нибудь. И тут Михрениса вспомнила про Икбал-Сатанг. У нее даже ёкнуло сердце. «Не может быть, ведь Икбал – пожилая женщина», – успокаивала себя Михрениса. Она быстро встала и начала готовить обед. Махка-мака поднялся на иван. «Уже поздно, надо бы немного поработать», – сказал он жене, снимая халат. Когда в жизни Махка-мака случалось что-нибудь неприятное, когда он испытывал душевную боль, обиду, когда становилось ему невмоготу, он всегда шел в свою кузницу. И бывало, как только запылают угольки, как только молот коснется наковальни, он сразу чувствовал облегчение. И сейчас Махка-мака торопил жену не потому, что работа задерживалась. От всего того, что он увидел, услышал и пережил с утра, у него трещала голова, ныло сердце, и ему хотелось быстрее начать работать, чтобы хоть немного отвести душу. Глава 9. Несколько дней подряд Абдухафиз и Ариф-ата ходили по дворам, подыскивая жилье для эвакуированных. Но жилье пока не потребовалось. Те два эшелона, что прибыли в Ташкент, были размещены по другим махалям. Однако было ясно, дойдет очередь и до махали Абдухафиза. А пока у махалинской комиссии было много хозяйственных забот. Хлеб, крупа, сахар теперь ведь отпускаются только по карточкам. Секретарь комиссии Карамат занята по горло, не успевает даже справки выписывать, до ночи сидит в конторе. Абдухафизу было жаль Карамат. Молодой женщине сейчас было трудно, она ждет ребенка. Но Абдухафизу одному не осилить всей работы. Многие из активистов ушли на фронт, и по-настоящему помогает ему лишь Ариф-ата. А в чайхане в это время посетители сами заваривают чай из бурно кипящего самовара, сами моют за собой чайники и пиалы. Вот уже и зима пришла. Для семей, где не было мужчин, пришлось организовать хашары – помощь. Кое-где успели замазать трещины в домах, залатать крышу, но до многого руки так и не дошли. Не хватало топлива. А вчера в исполкоме Абдухафиз узнал, что нужно провести сбор теплой одежды для фронтовиков. Ватников, ушанок, перчаток, шерстяных носков, шуб. Люди в Махале разные. Одни сразу понимают создавшееся положение, другим надо все растолковывать, а третьи сами тут же начинают тебя поучать. С недавних пор хорошей помощницей Абдухафизу стала Икбал-Сатанг. Она оказалась отличным агитатором. Пожилая Икбал стоила трех молодых. Она хлопотала, не зная сна и покоя. Абдухафиз диву давался, глядя на эту неугомонную женщину. Он и раньше знал, что Икбал-Сатанг дастарханчи в Махале, что она всегда возглавляла пиршество, знал и ее слабости. Икбал-Сатанг любила посплетничать, но даже и не подозревал Абдухафиз, какой незаурядной энергией, какими организаторскими способностями обладает Икбал. Вчера, вернувшись из исполкома, Абдухафиз позвал ее к себе. «Ну, старушка», – осторожно начал председатель, – «вы опытный, бывалый человек, аксакал нашей махали». «Погоди, погоди», – нетерпеливо перебила Икбал-Сатанг. «Несколько раз ты уже обращался ко мне с этими словами. Я промолчала. На людях конфузить тебя не хотела. Во-первых, я еще не такая дряхлая старуха, как ты думаешь. Во-вторых, быть аксакалом к лицу только самому Арифбаю». «Ведь и вы...» «Нет-нет, я безбородая», — воскликнула она и, хлопнув себя с молодым задором по коленям, наполнила всю комнату звонким хохотом. Смеялась она с наслаждением, до слез. Абдухафиз сначала опешил, а потом засмеялся и сам. «Вот и ты повеселился. Ладно, от смеха прибывают силы. Смех омолаживает человека. Зови-ка ты меня просто Икбалапа, миленький. Я человек с молодой душой». Снова расхохоталась Икбал-Сатанг. «Душа-то никогда не стареет. Скажешь «апа», я буду бегом бегать. Учись, братишка, ободрять, воодушевлять женщин. Женщина, чем моложе она тебе покажется, тем больше воспрянет духом». Абдухафизу очень нравился веселый, открытый нрав Икбал-Сатанг. И сейчас за несколько минут она его отвлекла от забот, усталость как рукой сняла. Вроде развеялись и тревожные предчувствия. Абдухафиз заговорил о том, что следует делать, и Икбал-Сатанг, сразу же сообразив, прервала его. «Поняла, миленький, поняла. У людей горе, надо очень осторожно, с подходом беседовать, чтобы, желая подвести брови, не выколоть глаз». Абдухафиз сам улыбнулся своей шутке. «За кого ты меня принимаешь?» – горячилась Икбал-Сатанг. «Ведь я всю жизнь среди людей. Объясню так, что таять будут, миленький. Вот увидишь, сами будут одежду носить мешками, попомнишь мои слова. А потом, братец, люди и сами очень хорошо все понимают. Чтобы разбить фашистов, не пожалеют ничего. Народ готов отдать последний кусок, снять с себя последнее. Ну, конечно, найдутся 1-2 человека скупых, подлых, не без этого. Таких уж предоставь мне, раскопаю я и то, что очень далеко у них упрятано». Так и случилось. Абдухафиз после работы зашел прямо в контору и увидел там 4 мешка теплой одежды. Он обрадовался и вывалил прямо на пол содержимое одного мешка. Тут было все. Шуба из лисьих лапок, куртка из овчины, чакмаки-телпаки, шапки и даже валенки. От большинства вещей шел резкий запах нафталина. Абдухафиз открыл окно и начал складывать добро обратно в мешок. В это время в контору вбежала взволнованная Карамат. Она была бледная, тяжело дышала. Абдухафиз догадался, что стряслось что-то, и поспешно подвинул Карамат стул. «Садись, садись. Что случилось?» «Вы знали девушку почтальона? Дочь Кандалат-Хала?» – с трудом произнесла Карамат. «Да, да. Что случилось?» «Говорят, со вчерашнего дня ее нигде нет. Пропала. Мать лежит без сознания». «Врача вызвали?» Тревожное предчувствие беды охватило Абдухафиза. «Позвонили в скорую помощь. Наверное, приедут. Что же делать, Абдухафиз Ака?» Карамат заговорила спокойнее. «Надо сообщить в милицию», — сказал Абдухафиз и умолк, задумавшись. «Ты говоришь, вчера?» «Да, как ушла рано утром на работу, так и не вернулась домой». «И на почте не была?» «Утром заходила, взяла газеты и журналы, видно, возвращалась, но не знает, в котором часу. Говорят, сумка там, пустая». Карамат с мольбой смотрела на Абдухафиза, словно только он мог найти салтанат. «Ты ее хорошо знала, Карамат?» – спросил Абдухафиз. «Да, она училась вместе с младшей сестрой мужа, часто приходила к нам. Неделю назад принесла письмо от мужа. Умная, серьезная девушка». «Найдется», – Абдухафиз старался утешить Карамат. «Наверное, гостит у кого-нибудь из родственников или знакомых. Не сей пока панику». Абдухафиз протянул было руку за валявшимся на полу вещами, но Карамат сама начала собирать их. Абдухафиз взял костыли и со словами «Я скоро вернусь» вышел, но у самых дверей наткнулся на Икбал-Сатанг с ватником под мышкой. Сзади мальчик тащил огромный узел. «Хорманг, старушка!» – подмигнул Абдухафиз женщине. «Доброго и вам здоровья, старик!» – с иронией ответила задетая Икбал-Сатанг. «Нашла я перед кем метать бисер!» – обиженно подумала она. Абдухафиз угадал ее мысли. «Апа, мы бы пропали без вас. Смотрите, как много вы успели собрать!» «Говорила же я!» – ответила Икбал-Сатанг, чуть повеселев. «На, бери вот это и занеси в контору!» – она отдала ватник мальчику. «Вот молодец, я угощу тебя куртом, кислым молоком». «Апа, это самое, салтанат», – начал Абдухафиз. «Да-да, слышала», – заторопилась друг Икбал-Сатанг. «Плохо, когда дети, будь они неладны, заставляют страдать. Если не найдется, Кандалат убьет это горе». Что же могло произойти? Кто ее знает? Молодежь, отбившись от рук, на все способна. Как это «отбившись от рук»? Мужчин дома нет, а что же может сделать мать, которая ни на шаг не выходит за порог? Разве мало семей без мужчин? Выходит, чуть не вся молодежь должна отбиваться от рук, — возразил Абдухафиз. Да уж это я просто к слову, братец. Нет, мы с вами не должны относиться к молодежи безразлично. Мы за нее в ответе. Что будет, если отец или брат Салтанат, которые сражаются на фронте, узнают? Икбал Сатанг хотела было слово в слово передать Абдухафизу известное ей письмо Батыра, но фраза «мы за них в ответе» заставила ее промолчать. Она сделала вид, что ничего не знает, хотя ей далось это нелегко. Слова так и просились с языка. Она сама изумилась тому, что смогла сдержаться. Когда Абдухафиз перевел разговор на другую тему, Икбал Сатанг вздохнула с облегчением. «Ну ладно, что-нибудь сделаем. Рассказывайте, как у вас дела», — попросил Абдухафиз, взглянув на часы. «Носит же земля таких людей, как Таджихон!» Сразу придя в ярость, вскрикнула Икбал Сатанг. «Как она на меня набросилась! Я-то еще ладно! Но мы ходили вместе с Арифом Мата, так она даже мужчины не постыдилась. Аксакал не выдержал, убежал. Надеюсь, вы-то вели себя сдержанно?» «Пришлось. Но если бы это была не общественная работа, я ее за ворот схватила бы». «Эй-эй, апа!» Абдухафиз предостерегающе поднял палец. «Не бойся. Из ума, что ли, я выжила, голубчик? Знаю». «Ни в коем случае никого не заставляйте насильно. Надо объяснять, все объяснять. Вы же мастер на такие дела». Икбал Сатанг сомлела от похвалы, раскраснелась даже. «Видел ты, сколько я собрала?» «Видела, па». Абдухафиз изо всех сил старался угодить Икбал, через каждое слово повторял «апа». «Вы уж навестите кандалат Биби, апа. Я тоже зайду вечерком». На следующий день Махкам Ака наспех позавтракал и торопливо начал одеваться. Михрениса тоже накинула на себя теплую шаль. «Скоро придет Исмаил Джан, поэтому тебе лучше остаться дома. Ты пока отшлифуй вчерашние кольца и отдай ему все, что есть, а я пойду». Махкам Ака топтался на месте, нерешительно поглядывая на жену. «Ладно, идите, пока не поздно», — сказала Михрениса, снимая шаль. Кузнец вышел на улицу. Было холодно. Лучи солнца, освещая чистое небо, играли на верхушках деревьев, в окнах многоэтажных зданий. Грязь на немощенных тротуарах застыла плотными буграми, застоявшаяся в колеях вода подернулась тонкой пленкой льда, и под ногами, издавая сухой треск, звенели, разбивались льдинки. Махкам Ака пожалел, что не оделся теплее. Колючий ветер щипал уши. Он потер их ладонями. Уши мерзли по-прежнему. В конце концов Махкам Ака снял один из поясных платков, обмотал его вокруг головы, закрыл уши. Сразу стало теплее. Так он добрался до Тахтапуля, расположенного в другом конце города. Расспрашивая прохожих, нашел нужный детдом. Подошел к нему и остановился у закрытых ворот, охваченный необычайным волнением. Размышляя о том, с чего начать разговор, Махкам Ака не двигался, медленно разматывая с головы поясной платок. Внезапно открылась половинка ворот, и появился старик, укутанный в чекмень, халат. Махкам Ака поздоровался. Старик равнодушно ответил на приветствие и ни с того ни с сего начал ворчать. «Правильно, оказывается, говорят. Поручи ребенку работу, а сам беги следом. Уехали чуть свет». Махкам Ака, не понимая, о чем речь, достал тыквянку и бросил под язык щепотку наса. Старик беспокойно посмотрел по сторонам и заговорил снова. «Предупреждал я завхоза, не надейся, мол, на них, иди сам». «Куда это, отец?» — опять не понял Махкам Ака. Лишь бы привезли. Хорошо, если не прикатят пустую арбу. Старик не обращал внимания на Махкамака. «Зачем они поехали?» – спросил кузнец. Но и этот вопрос остался без ответа. «Сейчас поднимут шум, прожужжат все уши эти озорники. Разве справишься с ними?» Старик возмущался все сильнее. Махкамака никак не мог уразуметь, чем озабочен старик. Он хотел войти во двор, но не осмеливался сделать это без разрешения. «Можно пройти?» Махкамака все же протянул руку к калитке. Старик обернулся, пристально поглядел на него и сказал. «А тут как нарочно, морозы усиливаются и зима, кажется, началась раньше обычного». Махкамака не успел ничего ответить, потому что из ворот появился чем-то возбужденный мальчик и подбежал к старику. Старик наклонился, приблизил к нему ухо. «Там в печке зажгли бумагу, дым стоит столбом!» – прокричал мальчик и кинулся обратно во двор. «Что я говорил?» – сказал старик Махкаму с отчаянием и вошел в ворота, размахивая полами широкого чекменя. Махкам-ака двинулся за ним, догадавшись, что старик тук на ухо. В глубине двора стоял дом. В окнах Махкам-ака увидел детей, услышал их многоголосый гомон. Старик быстро вошел внутрь, распахнул окно в одной из комнат и тотчас во двор повалил дым. Кузнец оглянулся вокруг, заметив справа дверь с надписью «Директор». Открыл ее, вошел. Никого. И в большой комнате, и в маленькой, с настежь открытой дверью, где вплотную друг к другу стояли столы, тоже пусто. Махкамака повернул обратно, вышел на порог и увидел, что старик с криком торопится ему навстречу. «Эй, кто вы такой? Как смели зайти без разрешения? Ну-ка, вернитесь назад!» Старик с грозным видом схватил Махкамака за руку и стал тянуть его на улицу. Как ни старался Махкамака что-то объяснить, старик ничего не слышал, и дети, выбежавшие во двор, окружили его и тоже принялись дружно выгонять. «Зачем вы пришли? Почему открыли дверь кабинета? Может, вы шпион? Надо проверить его!» – раздавалось со всех сторон. Попав в смешное положение, Махкамака волей-неволей вынужден был ретироваться. Старик прикрикнул на детей – отправил их обратно в дом, а сам пошел следом за кузнецом. Тогда Махкамака остановился и, наклонившись к уху старика, терпеливо объяснил ему цель своего прихода. Так бы и сказал!» – немного успокоился старик. «Все воспитательницы уехали на вокзал. Говорят, еще привезут детей. Тех, кто приехал раньше, разместили в детдоме на Самаркандербазе. Идите туда!» Махкамака огорчился. Опять неудача. Позабыв попрощаться со стариком, он снова двинулся в путь. Идя к трамвайной линии, кузнец восстанавливал в памяти все, что с ним только что произошло. «Дети-то, надо же! Чуть было не приняли меня за вора, нет, за шпиона. Еще немного, и они поколотили бы меня. А старик волнуется, видно, не зря. Нет топлива, дети дрожат от холода. К тому же, говорит, еще привезут детей. Куда? Сюда, что ли? Выходит, и сегодня прибудет эшелон. А если так каждый день, где же их будут размещать?» Махкамака казалось, что весь город уже наводнен сиротами. Когда он добрался до Самаркандербазы, было уже около полудня. Лишь после долгих расспросов ему удалось наконец найти детдом, о котором говорил глухой старик. Посредине просторного двора стояло огромное здание. Махкамака